Глава 1. Шорох помех и неразборчивая речь. Мэйдэй! Мэйдэй! Вызывает Феникс! Хьюстон! Вызывает Феникс! Как слышите? Говорит Гай Мэтьюс! Прием! Тяжелое дыхание. Феникс, это Хьюстон. Слышу вас прекрасно. Мэтьюс, что случилось? Хьюстон, у нас тут черти что творится. Все словно с катушек слетели. Я видел, как Оуэн напал на Кейджа. По-моему, он его задушил. Феникс, доложите, что происходит. Гай! Гай, ответьте! Голос издалека. Мэтьюс, где ты? Нам нужно поговорить. О, черт! Он идет сюда! Звук открывающейся и закрывающейся шлюзовой двери. Феникс! Феникс вызывает Хьюстон! Мэтьюс! Кто-нибудь, ответьте! Через 5 минут запись обрывается. Расшифровка черного ящика с межпланетной станции Феникс. День 2554. Космическое время 23:37. Скоростной лифт доставил следующую группу экскурсантов. Если судить по нашивкам на униформе, на этот раз это были учащиеся Спрингфилдского технологического института. Что неудивительно, если принять во внимание тот факт, что в городе проходил чемпионат штата по легкой атлетике. И для проформы всех участников чемпионата водили по театрам и музеям, стараясь повысить их культурный уровень развития. Но старания организаторов были напрасны. Молодых накачанных легкоатлетов и их подружек-черлидерш не интересовало современное искусство и великая история их великой страны. Студенты, изнывая от скуки, уныло плелись гомонящей толпой вслед за экскурсоводом. А в этом зале вы можете увидеть экспозицию, посвященную первой международной экспедиции на Марс. Виктория Хеллендж, работавшая экскурсоводом вот уже 10 лет, скучала не меньше своих подопечных. В юности Виктория мечтала переехать в Нью-Йорк и открыть свою собственную галерею искусств в Сохо. Но, как и многим другим, этой мечте не суждено было сбыться. В институте она познакомилась с обворожительным красавцем Карлом, 2-метровым студентом из Европы. Их бурный роман длился пару месяцев, пока не выяснилось, что заокеанский красавец-великан является членом подпольного антиглобалистского движения «Воздух». Виктория узнала об этом от сержанта полиции, который вызвал ее на допрос, когда Карл со своими приятелями подорвали на гидравлической мине автомобиль из кортежа министра иностранных дел. Дело о разгроме движения «Воздух» получило широкий общественный резонанс, и поэтому всех, кто оказался к нему хоть как-то причастен, ждала не самая хорошая судьба. Так что о собственной галерее Виктории пришлось забыть. Хорошо, что ей вообще удалось найти работу в Бостонском музее астронавтики, куда ее устроила двоюродная тетя. Ведь альтернативой надоевшим экскурсиям являлась работа в стриптиз-баре или, и того хуже, угол на пересечении улиц в городских трущобах. От грустных воспоминаний Викторию отвлек противный визг одной из черлидерш. Здоровенный парень, наверняка несущий на своих широких плечах бремя бойфренда визжащей девушки, размахивал в воздухе галофоном. Девушка пыталась отнять телефон, но даже в прыжке не могла достать и до плеча здоровяка. «Джейсон, отдай сейчас же! Это мой галофон!» «Да, я знаю, что он твой, Кейти, но пока ты мне кое-что не пообещаешь, он останется у меня», — гаденько усмехнулся здоровяк. В ответ на его реплику Стоявшие рядом сокурсники радостно заржали. «О мой бог! Как же они меня достали!» Виктория раздраженно потерла виски и сказала так громко, что ее голос услышал даже охранник на первом этаже музея. «А ну прекратите немедленно!» В зале повисла звенящая тишина. Студенты со смесью страха и удивления посмотрели на миниатюрную мисс Хеллидж, словно только сейчас заметили ее присутствие. «Молодой человек, соблаговолите вернуть юной мисс ее имущество». Взгляд голубых глаз Виктории, точно ледяной иглы, пронзал верзилу Джейсона. Наконец парень не выдержал и протянул галафон подруге. «Теперь, если вы позволите, мы продолжим нашу экскурсию. Как я говорила ранее, мы находимся в зале, посвященном первой марсианской экспедиции». Виктория повела подростков вдоль стен, задерживаясь у каждого экспоната не более 5 минут. За 10 лет план проведения экскурсии был доведен Викторией до совершенства. Если бы ее разбудили среди ночи, она могла бы без запинки произнести заученный до автоматизма текст. 70 лет назад, в 2040 году, указом президента Гьюберта, Соединенные Штаты Америки присоединились к международной программе колонизации Марса. Как вы знаете из уроков истории, в этом месте Виктория сделала паузу и скептически оглядела отсутствующие лица студентов. Первые попытки колонизации Марса предпринимались еще в начале нашего века, но успеха они не принесли. Прорыв в этом направлении случился в 1934 году, когда русскими и китайскими учеными был изобретен фотонный двигатель. Виктория указала студентам на стенд с голографической проекцией лаборатории в Пекине. Радостные лица коммунистических светил науки на фоне огромной махины, испытательного образца фотонного двигателя. Позднее правительства России и Китая разработали проект космической экспедиции на Марс для постройки колонии и изучения Красной планеты. Для его воплощения были привлечены лучшие специалисты и эксперты своего времени. Виктория вела экскурсию, периодически бросая взгляды на группу студентов. Из всей толпы за ее рассказом следили от силы 2-3 человека. Все остальные болтали между собой или копались в глобальной сети. Конечно, подросткам не было интересно, что произошло в далеких для них 40-х годах 21 века. При нынешнем сверхплотном информационном потоке новость считалась устаревшей, если с момента ее происшествия прошло уже более часа. Что уж говорить о том, как они относятся к истории полувековой давности. Благодаря финансовой помощи НАСА и США на орбите планеты Земля была смонтирована межпланетная станция «Феникс», которая должна была доставить и обеспечивать работу первых поселенцев на Марсе. Полет на Красную планету благодаря фотонным двигателям занял всего 3 года. На борту станции находился экипаж в составе астронавтов Генри Оуэна, Гая Мэтьюса, Мейсона Кейджа и Саманты Рис, а также космонавт Дмитрий Коробцов и тайконавт Чен Лао. Кейти и Джейсон, позабыв о недавней ссоре, ворковали в стороне от общей группы. Виктория почувствовала легкую зависть. Когда-то и она могла так же быстро забывать все обиды и мурлыкать подобно маленькому котенку на груди у Карла. Как давно это было! Поправив упавшую на лоб непослушную челку, Виктория продолжила. «А сейчас мы подходим к самому трагичному моменту в этой истории». Экскурсанты оживились. «Да, трагедии и несчастья всегда вызывают интерес у публики, вне зависимости от срока их давности». 15 февраля 2057 года радио и видеосвязь с Фениксом неожиданно прервались. Космические спутники НАСА на околоземной орбите и сверхмощные телескопы обсерваторий по всему миру зафиксировали вспышку от взрыва на территории марсианской колонии. Судьба Феникса, находившегося в момент исчезновения на противоположной от Земли стороне Марса, до сих пор неизвестна. Все попытки связаться с экипажем станции или с колонистами не увенчались успехом. С тех пор 15 февраля 1957 года считается во всем мире черным днем в истории освоения космоса. Неожиданно студенты загудели, напомнив Виктории рой мексиканских пчел-убийц, документальный фильм о которых составил всю развлекательную программу ее вчерашнего вечера. «Тише! Молодые люди, ведите себя культурно, вы не у себя на районе!» Но в этот раз слова Виктории не произвели на молодежь никакого впечатления. Уставившись на свои планшеты и голофоны, студенты возбужденно переговаривались и тыкали пальцами в тонкий пластик экранов. «Да что же тут происходит?» «Смотрите, мисс!» Хрупкая девушка из числа тех немногих, кто действительно слушал слова экскурсовода, протянула Виктории тонкий пластиковый прямоугольник планшета. Растерянно кивнув в знак благодарности, Виктория Хелидж прочла сияющий, подобно неоновой вывеске, заголовок. «Экстренные новости! На Землю вернулся спасательный челнок с межпланетной станции «Феникс»!» Под заголовком крутился повтор 20-секундного видео, на котором был запечатлен момент падения челнока. Оставляя за собой огненный росчерк, с неба на Землю по вертикальной траектории падал объект, внешне весьма похожий на спасательные челноки межпланетной станции. Виктория провела в этом музее не одну тысячу часов и знала конструкцию практически всех блоков и отсеков Феникса. «Похоже, мисс, на сегодня экскурсия окончена!» Из толпы выделился здоровяк Джейсон. «Мы можем идти домой?» «А? Что?» Виктория растерянно переводила взгляд с монитора на застывших в нетерпении студентов. Вернув планшет хозяйке, мисс Хелич кивнула. «Да, конечно, ребята, ступайте по своим делам». «Круто!» Джейсон подхватил под руку свою подружку, и они первыми покинули зал. Вслед за ними потянулись и остальные. И уже через минуту в помещении осталась лишь Виктория. Поняв, что она осталась одна, Виктория подошла к стенду с макетом станции «Феникс». Удостоверившись, что на нее никто не смотрит, она засунула руку в корпус макета и достала оттуда небольшую флягу. Встряхнув ее и услышав ласкающее слух бульканье, мисс Хелич открутила колпачок и в два глотка осушила емкость. «Ух!» Поморщившись, Виктория внимательно посмотрела на опустевшую флягу и подумала, что на сегодня с нее хватит. «К черту! Увольняйся с этой поганой работы! Хоть в стриптиз, хоть на панель! Но я видеть больше не хочу всю эту космическую хрень!» И в подтверждение своих слов Виктория Хелидж запустила флягой в витрину ближайшего стенда. Звон бьющегося стекла и завывание сирены аккомпанировали ее уходу.